Память преподобного Иоанна, затворника Псковского. Память 24 октября, 6 ноября. Краткое известие о преподобном Иоанне Затворнике содержится в Псковской первой летописи под 1616 годом. Неизвестный по своему происхождению, преподобный Иоанн в 1594 году поселился затворником в стене города Пскова и безысходно прожил здесь 22 года. В ограде якоже в пустыне, в молчании великом. То есть прожил в совершенном безмолвии. Затворник не вкушал вовсе хлеба и питался одной рыбою. Представился преподобный Иоанн 24 октября 1616 года.